Я искал могилу, милой, обошел я все края, не видал слезой горючей, где ж ты, милая моя, не видал слезой горючей. Где ж ты, милая моя, на кустах увидишь.